Глава 11. В феврале 1915 года ночи в Москве стали особенно долгими и тревожными. Снег ложился на крыши домов, а ветер выл в печных трубах. В доме номер 12 на Чистопрудном бульваре тишина оказалась осязаемой. Здесь уже не говорили громко, не смеялись, а ходили осторожно, прислушиваясь к чему-то. В маленькой комнате на втором этаже Августина лежала на узкой кровати, не смыкая глаз. Ее взгляд, неестественно яркий в темноте, был устремлен в потолок, но видела она нечто совсем иное — чужие сны, чужие желания, чужие страхи, в которые проникала без усилия. Губы ее изогнулись в улыбке, а пальцы слегка подрагивали, перебирая что-то невидимое. Она направляла свою волю через пространство, прямо в сознание спящей женщины, которую отделяли от Августины стены, комнаты, повороты коридоров. Александра Александровна Гильбих всегда была столь уверена в своей добродетели, столь непоколебима в убеждениях. Какое наслаждение разрушить эту уверенность изнутри, заставить ее саму сомневаться в собственной сути. «Смотри, что я покажу тебе сегодня», — прошептала Августина в пустоту комнаты. «Смотри и помни, что это была ты, всегда была ты». Александра Александровна проснулась резко, словно от внутреннего толчка. Сердце колотилось, дыхание сбилось, тело покрывал липкий пот. Она лежала неподвижно, боясь пошевелиться, пытаясь удержать в памяти ускользающие образы сна, столь яркого, что реальность казалась блеклой. Февральская стужа пробиралась сквозь щели в оконных рамах, но под одеялом было жарко. Между бедрами разливалось тепло, влага, которую она не ощущала уже много лет. Она закрыла глаза, пытаясь упорядочить мысли. Сон. Это был всего лишь сон. Но отчего же тогда так тяжело дышать? Отчего сердце не желает успокаиваться? И почему так неловко повернуться на бок, к мужу, который спокойно посапывает, повернувшись к ней спиной? Образы сна возвращались обрывками, яркими вспышками. Бальный зал, залитый светом хрустальных люстр, музыка, не чопорный полонез и не степенный вальс, а что-то жаркое, почти неприличное в своем ритме, мужчины в строгих фраках с белоснежными накрахмаленными манишками, их глаза, десятки глаз, устремленных на нее, кружащуюся в танце, чувствующая, как тяжелый шелк платья, скользит по бедрам при каждом движении. И эти взгляды! Господи, что это были за взгляды? Откровенные, жадные, словно они смотрели не на почтенную супругу статского советника, а на продажную женщину с хитровки. Но что самое странное и пугающее, во сне ей нравилось это внимание. Она улыбалась в ответ, слегка приоткрыв губы, и поворачивалась так, чтобы декольте платья, немыслимо глубокое, оказалось в выгодном свете. Ловила эти взгляды и отвечала на них. А потом появился он, незнакомец с темными зачесанными назад волосами, жестким волевым лицом и глазами, в которых читалась неприкрытая страсть. Его рука легла на ее талию во время танца, слишком низко для приличия, почти на бедро, и она не отстранилась, не возмутилась, напротив, подалась ближе, почти прижимаясь к нему. «Идем со мной», — шепнул он, — и она пошла, не задумываясь. Они оказались в маленькой темной комнате, не то гардеробной, не то каморке для прислуги. Его руки сразу оказались повсюду, на плечах, талии, груди. Он срывал с нее одежду, не заботясь о крючках и пуговицах. И она помогала ему, в лихорадке сдирая с себя последние остатки приличий вместе с нижними юбками и корсетом. Александра Александровна сглотнула, чувствуя, как щеки заливает румянец стыда. Сон не отпускал, продолжая разворачиваться в памяти. Она вспомнила, как выгибалась под тяжестью мужского тела, как впивалась ногтями в чужую спину, как издавала звуки, которые никогда не позволяла себе не только в реальности, но даже в мыслях. Невозможно было лежать дальше, притворяясь спящей. Она осторожно выскользнула из-под одеяла, стараясь не разбудить мужа. Ноги, обычно крепкие и уверенные, не слушались. нащупала в темноте спички, зажгла свечу на прикроватной тумбочке и медленно пошла к туалетному столику с большим овальным зеркалом. Свеча отбрасывала неровный свет, создавая глубокие тени на лице. Она всматривалась в свое отражение, пытаясь найти следы того существа из сна, которое так бесстыдно отдавалось незнакомцу, но видела лишь привычную себя, 45-летнюю женщину с тонкими морщинками у глаз, с плотно сжатыми губами, с усталым взглядом, в котором сейчас читались смятение и страх. Дотронулась до шеи, там, где во сне мужчина оставлял жадные поцелуи. Кожа была прохладной, обычной. Рука скользнула ниже, к вырезу ночной сорочки, где под тонкой тканью угадывались очертания груди. Она никогда не позволяла себе рассматривать собственное тело с такой оценивающей точки зрения. Была воспитана считать телесное греховным и недостойным внимания. Тело было лишь вместилищем души, храмом, который следовало держать в чистоте, но не украшать и не выставлять на показ. Но сейчас, после этого сна, она вдруг увидела себя иной. Да, время не пощадило ее, грудь уже не была такой высокой, как в юности, талия расплылась после рождения близнецов. Но это все еще было живое, женское тело, способное чувствовать и желать. «Что со мной происходит?» — прошептала она, отдернув руку от груди. Оглянулась на кровать. Карл Густович по-прежнему спал, отвернувшись к стене. Его дыхание было ровным, спокойным, дыхание человека, не знающего ни бурных снов, ни тревожных пробуждений. Они спали в одной постели уже 25 лет, но между ними давно установилась дистанция из привычки, долга и вежливого равнодушия. Когда-то, в первые годы брака, между ними была близость, сдержанная, почти механическая, но все же настоящая. Потом родились девочки, она посвящала все время материнским заботам, а Карл Густович с головой ушел в науку. Супружеские обязанности становились все реже, а потом и вовсе прекратились по взаимному, ни разу не озвученному согласию. Она вернулась в постель, задув свечу. Лежала, глядя в темноту и пытаясь успокоиться. Этот сон был просто недоразумением, случайностью, вызванной, вероятно, переутомлением. Уснет, а утром забудет об этом. Но утром она не забыла. И не забыла на следующую ночь, когда сон повторился. Только теперь мужчин было двое, и она отдавалась им обоим с таким неистовством, от которого проснулась, задыхаясь от стыда и странного пугающего возбуждения. На третью ночь кошмар усилился. Теперь она предавалась разврату на глазах у целой толпы, и среди зрителей были знакомые лица — дамы из благотворительного комитета, чиновники из ведомства мужа, преподобный отец Иннокентий из церкви Архангела Гавриила. Проходили дни, но сны не отпускали. С каждой ночью они становились все откровеннее, все подробнее, и молитвы не помогали. Образы этих бесстыдных видений преследовали Александру Александровну и днем, заставляя краснеть в самые неподходящие моменты. В частном учебном заведении, где теперь остался лишь десяток учеников, она ловила себя на том, что теряет нить урока, уносясь мыслями куда-то далеко. Родители один за другим забирали детей, придумывая все новые предлоги. То внезапное желание перевести ребенка в гимназию, то необходимость домашнего обучения из-за слабого здоровья. «Мы всегда будем благодарны вам», — говорили они, не глядя ей в глаза. «Но обстоятельства...» «Война, знаете ли». Вежливая улыбка, кивок и все. Истинную причину она понимала прекрасно. По Москве ходили слухи о доме номер 12 на Чистопрудном бульваре. Недобрые, шепотом передаваемые слухи. О мужчинах, стареющих на глазах после визита в аптеку Гильбиха. О странных звуках по ночам. О женщине с серебряными глазами, которую видели в окне второго этажа. Даже в самом доме замечались перемены. Слуги шептались в коридорах, замолкая при появлении хозяйки. Кухарка Марфа, прежде бойкая и разговорчивая, теперь больше помалкивала и крестилась, каждый раз проходя мимо лестницы. Горничная Дуняша как-то призналась, что боится оставаться одна в доме после заката, особенно когда барышня из Курляндии выходит из своей комнаты. Но самым пугающим для Александры Александровны было другое. Мысли, которые прежде никогда не приходили ей в голову, или, может быть, приходили, но тут же подавлялись годами воспитания и самодисциплины. Теперь же, навеянные ночными снами, они являлись даже среди бела дня. Мужчины вокруг виделись иначе. Кучер Илья, прежде бывший в ее глазах просто частью упряжки, теперь представал широкоплечим крепким мужиком с сильными руками и выразительными глазами. Аптекарский помощник Трофим, молодой человек с застенчивой улыбкой и вечно чернильными пальцами, вызывал странное волнение, когда случайно задевал ее руку, подавая рецепт. А младший провизор, Родион Петрович, тихий, близорукий, в очках с толстыми стеклами, вдруг стал казаться загадочным и привлекательным, особенно когда наклонялся над препаратами, сосредоточенных в хмуре брови. Александра Александровна гнала от себя эти мысли, считая их дьявольским наваждением. Усердно молилась, постилась, даже тайком носила под платьем волосиницу, пытаясь умертвить плоть. Но ночью, стоило закрыть глаза, сны возвращались. А утром, глядя в зеркало на свое осунувшееся от недосыпания лицо, она с ужасом замечала в глубине собственных глаз нечто новое, жаркое, готовая вырваться наружу и уничтожить все, что она так тщательно строила все эти годы — репутацию, благопристойность, саму основу своего существования. А где-то в глубине дома, в маленькой комнате на втором этаже, Августина лежала с открытыми глазами, улыбаясь в темноте. Февральская ночь окутала дом Гильбихов тишиной и морозом. Александра Александровна сидела в спальне, пытаясь читать при свете лампы, но строчки расплывались перед глазами, а мысли упорно возвращались к образам, преследовавшим ее последние недели. Карл Густович не пришел к ужину, сославшись на срочную работу, и теперь его отсутствие в супружеской постели начинало ее тревожить, не столько из-за беспокойства за мужа, сколько из странного, непривычного желания человеческого присутствия, которое могло бы отвлечь от неуместных фантазий. Книга отложена, взгляд на часы, стрелки показывали половину двенадцатого. Слишком поздно для приличной женщины бродить по дому в поисках мужа, но слишком рано для сна, особенно когда знаешь, какие видения ждут за закрытыми веками. Она поднялась с кресла, поправила складки домашнего платья из темно-синего шелка и решительно направилась к двери. Ей действительно нужно было поговорить с Карлом Густавовичем. Завтра утром должен был прибыть инспектор из учебного округа, а без подписи мужа на финансовых бумагах визит грозил превратиться в катастрофу. По крайней мере, так она объясняла себе это ночное путешествие. Коридоры спящего дома встретили Александру Александровну полумраком и скрипом половиц. Лампа в ее руке отбрасывала на стены причудливые тени. В кабинете мужа было пусто, только стопки книг да колбы на стуле. В лаборатории под домом тоже не горел свет, значит, Карл Густович не там. Оставалась только аптека. На лестнице, ведущей на первый этаж, ее охватило странное волнение, природу которого не хотелось анализировать. Тело, обычно послушное и незаметное, сейчас жило какой-то своей жизнью. Сердце билось чаще, чем следовало, кожа стала более чувствительной, улавливая малейшие прикосновения ткани платья, а внизу живота разливалось тепло. Дверь в аптеку была приоткрыта, оттуда лился слабый свет. Шаг Александры Александровны замедлился. Вместо знакомого силуэта мужа она увидела совсем другую фигуру, сидящую над книгой, худощавую, с напряженной спиной и чуть наклоненной головой. Младший провизор Родион Петрович находился за конторкой, погруженный в чтение медицинского справочника. Очки в тонкой оправе поблескивали в свете керосиновой лампы, а пальцы, державшие страницу, были длинными, с аккуратно подстриженными овальными ногтями. Что-то в этом простом обыденном зрелище заставило ее замереть на пороге. Рука, державшая лампу, дрогнула, создавая движение теней, которое выдало ее присутствие. Родион Петрович поднял голову, и глаза его за стеклами очков расширились от удивления. «Александра Александровна, произнес он, поспешно вставая. «Прошу прощения, не заметил вас. Что-то случилось?» Время замедлилось. Этот человек, которого она видела почти каждый день последние 3 года, вдруг показался совершенно другим. Его лицо — лицо из недавнего сна, где неизвестный мужчина с темными волосами увлекал ее в гардеробную. Теперь она видела сходство, упущенное сознанием, но замеченное подсознанием. Та же линия скул, тот же изгиб губ, та же тень под глазами от постоянного чтения при слабом освещении. «Я искала мужа», — ответила она, и собственный голос показался ей чужим, слишком низким, слишком бархатистым. «Вы не видели его?» «Карл Густович ушел около 9», — ответил провизор, нервно поправляя очки. «Сказал, что отправляется к профессору Линдеману обсудить новую статью о применении йода-форма в полевых условиях». Александра Александровна кивнула. «Конечно». Среда — день, когда Карл Густович обычно навещал своего старого друга для научных дискуссий. Как она могла забыть? Следовало повернуться и уйти, вернуться в спальню и ждать возвращения мужа. Но ноги не слушались. — А вы почему задержались так поздно, Родион Петрович? — спросила она, делая шаг в аптеку и прикрывая собой дверь. Молодой человек, впрочем, не такой уж молодой, ему было около 30, смутился, будто его застали за чем-то неподобающим. «Готовлюсь к экзаменам», — ответил он. «Хочу получить повышение до старшего провизора, а для этого нужно сдать дополнительные испытания в фармацевтическом обществе». Он говорил, а она рассматривала его, будто видела впервые. Худое лицо с высоким лбом, темные волосы, аккуратно зачесанные назад, тонкие руки с чуть заметными следами химических веществ на пальцах, скромный черный сюртук, застегнутый на все пуговицы, белоснежный воротничок рубашки. Обычный, ничем не примечательный провизор. Но что-то в его взгляде, смесь почтения и скрытого желания, которого он сам, вероятно, не осознавал, заставляло ее сердце биться чаще. «Похвальное стремление», — произнесла она. «Вы всегда были прилежным работником. Карл Густович ценит это». Родион Петрович слегка поклонился, принимая комплимент. «Благодарю вас. Для меня большая честь работать с таким выдающимся специалистом, как ваш супруг». Они смотрели друг на друга через стойку, она с лампой в руке, он слегка наклонившись вперед, с напряженной спиной и едва заметным румянцем на бледных щеках. Между ними не происходило ничего предосудительного, но воздух в аптеке сгустился, наэлектризовался. «Пойдемте в мой кабинет», — сказала вдруг Александра Александровна и удивилась собственной смелости. «Хотела бы посоветоваться с вами по поводу учебных пособий для старших классов по химии». Родион Петрович моргнул, явно озадаченный как просьбой, так и временем ее высказывания. «Сейчас?» — переспросил он неуверенно. «Да, если вас не затруднит». Голос ее стал еще ниже, еще мягче. «Это займет совсем немного времени». Он пожал плечами, закрыл книгу и обошел стойку, готовый следовать за ней. Александра Александровна повернулась и направилась к лестнице, ощущая его присутствие за спиной как физическое прикосновение. «Что она делает? Зачем ведет этого человека в свой кабинет посреди ночи?» Голос разума кричал о неприличии ситуации, но другой голос, более древний и властный, шептал, что именно сейчас она делает то, что должна, то, о чем мечтала все эти ночи. Кабинет Александры Александровны располагался на 2-м этаже, рядом с классной комнатой. Небольшое помещение, заставленное книжными шкафами, с массивным письменным столом и единственным окном, выходящим во двор. Здесь она проводила много времени, проверяя тетради, составляя планы уроков, ведя учебную документацию. Никогда прежде это место не казалось таким тесным. Стены будто придвинулись, потолок опустился, воздух загустел. Поставив лампу на стол, она обернулась к Родиону Петровичу, который остановился у двери, не решаясь войти дальше. «Закройте дверь, пожалуйста», — сказала она, и снова голос ее прозвучал не так, как обычно, ниже, медленнее, с какими-то новыми обертонами. Провизор послушно прикрыл дверь и замер, не зная, что делать дальше. Александра Александровна сделала шаг к нему, потом еще один. Теперь между ними оставалось не более локтя расстояния, и она чувствовала легкий аромат аптечных трав, исходящий от его одежды. «Александра Александровна», — начал он явно смущенный такой близостью, — «вы хотели поговорить об учебных пособиях?» Вместо ответа она подошла к двери и повернула ключ в замке. Щелчок показался оглушительным в тишине ночного дома. Родион Петрович сглотнул, кадык дернулся над воротничком рубашки. «Что вы делаете?» — выдохнул он. Александра Александровна повернулась к нему, и на лице ее появилось выражение, которого Родион Петрович никогда прежде не видел — смесь решимости и голодного интереса. Ответа не последовало. Вместо этого руки ее опустились к подолу платья и начали медленно, но решительно поднимать его вверх, обнажая сначала туфли, затем щиколотки, затем икры, затянутые в черные чулки. Родион Петрович смотрел на это расширенными глазами, не в силах пошевелиться и отвести взгляд. Платье поднималось все выше, уже показались колени, а затем и бедра, обтянутые чулками на подвязках. Александра Александровна не останавливалась, пока не обнажила бедра полностью, включая полоску белой кожи над чулками и темный треугольник внизу живота, прикрытый лишь тонкими панталонами. Родион Петрович застыл, ошеломленный, не веря собственным глазам. «Почтенная супруга Карла Густавовича, директриса учебного заведения, образец благопристойности!» И вот она стоит перед ним, задрав юбки до пояса, с видом, не оставляющим сомнений в ее намерениях. «Александра Александровна», — хрипло начал он, но она не дала ему закончить. Одной рукой придерживая юбки, другой схватила его запястье и решительно направила руку туда, где тонкая ткань хранила свидетельство ее волнения. Его пальцы ощутили тепло и волнение ее тела сквозь тонкую преграду ткани, и Родион Петрович вздрогнул. «Что вы?» — снова начал он, но ее рука уже тянулась к его брюкам, нащупывая пуговицы. Одна за другой они поддавались под ее настойчивыми пальцами, открывая доступ к тому, что уже напряглось и требовало освобождения. Она прижала его к стене, там, где между книжными шкафами оставался небольшой простенок. Ее тело прильнуло так близко, что он чувствовал через одежду жар, исходящий от нее. «Александра Александровна, это неправильно!» — выдавил он, хотя тело уже отзывалось на ее прикосновение самым недвусмысленным образом. «Неправильно!» — согласилась она, вытаскивая его член из-под белья. «Совершенно неправильно!» И с этими словами направила его в себя, приподнявшись на цыпочки и слегка раздвинув ноги. Тело Родиона Петровича содрогнулось, когда он ощутил ее обволакивающий жар, и он прерывисто вздохнул. Александра Александровна тоже издала звук, не стон даже, а какое-то рычание, неподобающее почтенной Матроне. Они двигались отчаянно, быстро, без всякой нежности, как животные, подчиняющиеся инстинкту. Она ухватилась одной рукой за книжный шкаф, другой придерживала юбки, а он держал ее за бедра, помогая ей в такт. Очки его сползли на кончик носа, а ее всегда безупречно уложенные волосы растрепались, выбиваясь из строгой прически. Книги в шкафу рядом с ними тихонько постукивали друг о друга в ритм их соития. Где-то среди этих томов были учебники нравственности, которые Александра Александровна вдумчиво изучала перед занятиями с воспитанницами. Теперь же все моральные принципы, все правила приличия были отброшены ради чистого, первобытного удовольствия. Неистовство ее пугало и возбуждало их обоих. Кто бы мог подумать, что в этом сдержанном, всегда контролирующем себя теле скрывается такая страсть? Родион Петрович точно не думал об этом, когда почтительно кивал ей при встрече в коридорах дома. Но сейчас, глядя на ее раскрасневшееся лицо, на приоткрытые губы, на растрепавшиеся волосы, он видел совсем другую женщину, из плоти и крови, с такими же желаниями и потребностями, как у всех. «Сильнее», — прошептала она, и он подчинился, отдаваясь их общему ритму с новым усердием. Еще сильнее. Требования становились все настойчивее, толчки все более судорожными. Она была близка к разрядке, он чувствовал это потому, как напряглось ее тело, как участилось дыхание, как сжались мышцы вокруг его члена. Родион Петрович тоже был на грани. Все происходило слишком быстро, слишком интенсивно. Ощущение, что он берет жену своего начальника прямо в ее кабинете среди учебников и классных журналов, было одновременно ужасающим и возбуждающим до предела. И сейчас выдохнул он, чувствуя приближение неизбежного. «Да», — ответила она, и в этом коротком слове было столько жажды, столько нетерпения, что он не мог больше сдерживаться. Он отдался моменту полностью, позабыв о благоразумии, о возможных последствиях, обо всем на свете. Александра Александровна достигла пика одновременно с ним, впиваясь зубами в его шею, чтобы заглушить крик. Боль от укуса смешалась с наслаждением, создавая странный, почти мистический опыт. Они замерли, прижавшись друг к другу, тяжело дыша и не решаясь посмотреть в глаза. Реальность медленно возвращалась, принося с собой осознание произошедшего. Родион Петрович ожидал, что сейчас начнутся слезы, обвинения, возможно, даже истерика, то, что обычно следует за моментами такой слабости у благовоспитанных дам. Но Александра Александровна не плакала, медленно отстранилась, поправила юбки, пригладила волосы. Лицо ее было спокойным, почти безмятежным. «Благодарю вас, Родион Петрович», — сказала она ровным голосом, в котором лишь легкая хрипотца выдавала недавнее неистовство. «Вы были очень полезны». Он смотрел на нее с недоумением, торопливо застегивая брюки и поправляя сбившуюся одежду. «Александра Александровна, я не понимаю». «И не нужно», — спокойно ответила она. «Все в порядке, это останется между нами». Подошла к двери и повернула ключ в замке, открывая выход в темноту коридору. «Доброй ночи!» — произнесла она тем же тоном, каким обсуждала бы учебные пособия. Родион Петрович вышел в коридор, все еще ошеломленный. Александра Александровна закрыла за ним дверь и прислонилась к ней спиной. Только сейчас, оставшись одна, она позволила себе улыбнуться. Не той вежливой, сдержанной улыбкой, которую видели все вокруг, а дикой, почти хищной усмешкой. Ни стыда, ни раскаяния, только странное, почти пьянящее освобождение. Потребность, мучившая ее последние недели, наконец была удовлетворена. Теперь можно было вернуться в спальню и спокойно дожидаться возвращения мужа, который, вероятно, даже не заметит изменения в своей всегда правильной, всегда предсказуемой супруге. Или, может быть, он заметит, но будет слишком занят своими колбами и формулами, чтобы придать этому значение. В любом случае, Александра Александровна впервые за много лет чувствовала себя по-настоящему живой. Февраль в Москве затянулся, зима не желала уступать. Снег на Чистопрудном бульваре почернел и осел, но лежал упрямым настом, хрустя под ногами редких прохожих. В доме номер 12 происходили перемены. Медленные, почти незаметные для постороннего глаза, но неумолимые. Александра Александровна стояла перед зеркалом в спальне, разглядывая свое отражение в тусклом февральском свете. Руки ее невольно поднялись к горлу, расстегивая еще одну пуговицу. Странный огонь, зажженный в ней первыми снами этого месяца, разгорался все ярче, превращая почтенную супругу статского советника в женщину, которую она сама не узнавала. После той ночи с Родионом Петровичем в кабинете что-то надломилось в ее душе или, возможно, выпрямилось. Телесные удовольствия, которые она всю жизнь считала постыдными и греховными, теперь представлялись ей естественными и необходимыми, как воздух или вода. И одного раза оказалось недостаточно. В следующий раз она выбрала чиновника из Департамента народного просвещения, полного господина с сидеющей бородкой и вечно потными ладонями, который пришел обсудить финансирование ее частного учебного заведения. Они беседовали о сметах и ведомостях не более получаса, когда Александра Александровна неожиданно запнулась на полуслове, поднялась со стула и подошла к двери, чтобы повернуть ключ в замке. Чиновник оторопел, но не успел произнести ни слова, как она уже расстегивала его брюки прямо на стуле, а затем оседлала его грузное тело. Все закончилось так быстро, что потом, застегивая сюртук трясущимися пальцами, он смотрел на нее с таким изумлением, будто перед ним была не женщина, а говорящая лошадь. Затем был молодой торговец книгами, привозивший учебники для школы. В пустом классе, между партами и доской с мелом, она сама опустилась перед ним на колени, расстегнула его брюки дрожащими от нетерпения пальцами и взяла в рот, наслаждаясь его изумленными вздохами и тем, как его руки неуверенно коснулись ее волос. А после — лакей с первого этажа, случайно застигнутый ею в буфетной. Юноша, почти мальчик, со стеснительной улыбкой и покрасневшими от работы руками. Она велела ему снять штаны и взяла его стоя, прижавшись спиной к шкафу с посудой, так что чашки из блюдца тихонько позвякивали в такт. С каждым новым мужчиной Александра Александровна чувствовала, как меняется не только внутренне, но и внешне. Походка стала мягче, плавнее, в ней появилась та особенная женская грация, которая исчезла много лет назад под грузом забот и условностей. Тело, прежде закованное в корсеты и застегнутое до самого подбородка платье, теперь требовало свободы. Она начала носить платье свободного покроя с более глубоким вырезом, позволяющим увидеть хотя бы намек на ключицы. В доме, когда не ожидалось гостей, распускала волосы, тяжелые, все еще густые, с заметной проседью, которая теперь казалась ей не признаком увядания, а странной серебристой красотой. Глаза ее, прежде усталые и потухшие, теперь блестели лихорадочно, придавая лицу выражение постоянного возбуждения и любопытства. Щеки, годами бледные от недостатка свежего воздуха и избытка беспокойств, порозовели. Но Карл Густавович не замечал этих перемен. Он проводил дни в своей лаборатории, ночи в кабинете над записями и формулами, занятой какими-то расчетами, о которых никогда не рассказывал. За общим столом во время редких совместных обедов он привычно смотрел сквозь жену, не замечая ни нового блеска в ее глазах, ни едва заметной улыбки, блуждавшей в уголках губ. Мысли его были далеко, в мире химических реакций, алхимических трансмутаций и той странной тайной работы, которой он занимался уже много месяцев. «Вы не находите, что маменька изменилась в последнее время?» — как-то спросила Евгению отца во время ужина, пристально наблюдая за лицом Александры Александровны, сидевшей во главе стола. «Изменилась?» — рассеянно переспросил Карл Густавович, с трудом возвращаясь из мира своих мыслей. «Нет, не заметил. А что именно?» «Ничего», — поспешно ответила Евгения, поймав предостерегающий взгляд Ксении, сидевшей напротив. Просто показалось. Александра Александровна улыбнулась. Ее нисколько не беспокоило, заметит ли муж перемены в ее поведении. Странным образом его невнимание даже радовало. Оно развязывало ей руки, позволяло идти дальше по тому пути, который она для себя открыла. И с каждым новым соитием она ощущала растущее чувство власти. Власти над телами и душами мужчин, этих сильных привилегированных существ, которых она заставляла дрожать и терять рассудок одним своим прикосновением. Они смотрели на нее с благоговейным ужасом. Годами она подчинялась отцу, мужу, начальникам, чиновникам, а теперь обнаружила, что может подчинять их себе, не прилагая почти никаких усилий. В один из февральских дней, когда солнце впервые за долгую зиму пробилось сквозь серые облака и бросило бледные лучи на заиндевелые окна дома номер 12, Александра Александровна решила спуститься в аптеку. Снег все еще лежал грязными сугробами вдоль чистопрудного бульвара, но в воздухе уже чувствовались перемены. Она выбрала время, когда Карл Густавович вел прием посетителей, и вошла в помещение с деловым видом, неся в руках книгу счетов. Появление ее было столь необычным, что муж удивленно поднял брови, а Родион Петрович, стоявший за прилавком, слегка покраснел, вспомнив их недавнее приключение в кабинете. «Мне нужно сверить кое-какие цифры», — сказала она, непринужденно улыбаясь. Могу я воспользоваться подсобкой?» «Конечно, дорогая», — кивнул Карл Густович, уже отворачиваясь к пожилому клиенту, державшему в руках рецепт. «Только постарайтесь не перепутать склянки. Там новые составы для военных госпиталей». Александра Александровна прошла мимо полок с лекарствами, мимо витрин с разложенными в идеальном порядке пилюлями и порошками, мимо шкафов с травами и настойками. Подсобка аптеки — маленькое помещение в самой глубине, где хранились редкие ингредиенты и велась черновая документация, была освещена лишь одной масляной лампой. Стеллажи с толстыми фолиантами и свитками рецептов создавали сложный лабиринт теней на стенах. Она расположилась за маленьким столом и раскрыла счетовую книгу, делая вид, что изучает цифры. Но взгляд ее то и дело скользил к двери, а сердце билось часто-часто. Вскоре ожидания оправдались. Дверь тихо приоткрылась, и на пороге возник тот самый пожилой господин с седыми бакенбардами, которого она заметила у прилавка. Безупречный сюртук, золотая цепочка от часов, пересекавшая внушительное брюшко, он явно искал уборную и ошибся дверью. «Прошу прощения, сударыня», — начал он, смутившись. «Я искал, то есть мне сказали, что здесь можно...» Он замолчал, не зная, как закончить фразу, и потянулся к дверной ручке, чтобы выйти. «Подождите», — сказала Александра Александровна, и голос ее прозвучал ниже, чем обычно. Она медленно поднялась из-за стола, окидывая посетителя оценивающим взглядом. «Чиновник, несомненно, из тех, кто привык отдавать распоряжение и требовать беспрекословного подчинения. Скорее всего, женат, имеет взрослых детей и даже внуков». И совершенно не ожидает того, что с ним произойдет в следующие несколько минут. «Закройте дверь», — произнесла она. Старик замер, не понимая. «Закройте дверь», — повторила она мягче, делая шаг к нему. «И поверните ключ». Руки ее легли на лацкан его сюртука, а глаза смотрели с таким откровенным вожделением, что он сглотнул, нервно дернув кадыком. «Сударыня, я не понимаю...» «Все вы понимаете», — прошептала она, придвигаясь еще ближе и позволяя своему телу прижаться к его грузной фигуре. Мужчина попытался возразить, но Александра Александровна заглушила его слова поцелуем, одновременно расстегивая его брюки. «Господь всемогущий!» — выдохнул чиновник, когда она обхватила его плоть. «Что вы делаете?» «То, о чем вы мечтали», — ответила она и, повернувшись к столу, подняла юбки, обнажив голые бедра над чулками. Пожилой господин издал сдавленный звук. Руки его неожиданно сильные сжали ее талию. Она приняла его, вздрогнув от вторжения. Из аптеки доносился размеренный голос у мужа, объясняющего кому-то дозировку лекарства в опасной близости от происходящего в подсобке, и это обостряло ощущение. Чиновник двигался с удивительной для его возраста энергией. Александра Александровна подалась ему навстречу, крепко держась за край стола. Кульминация настигла их почти одновременно. Его сдавленный вскрик, ее прикушенная губа. Несколько мгновений они стояли неподвижно, тяжело дыша. Затем он отстранился, руки его дрожали, а лицо пылало. «Я должен идти», — пробормотал он, избегая смотреть ей в глаза. «Мой кучер ждет». «Конечно», — спокойно ответила Александра Александровна, опуская юбки и поправляя прическу. «Надеюсь, вы нашли то, что искали?» Он бросил на нее быстрый взгляд, в котором смешались изумление, стыд и восторг, а затем поспешно вышел из подсобки, плотно прикрыв за собой дверь. Александра Александровна вернулась к столу, но не села. Тело насытилось, но лишь частично. Внутри все еще горело, что-то требующее большего. Она ждала. Через 10 минут дверь подсобки снова открылась. На пороге стоял молодой офицер в форменной фуражке с перевязанной рукой. Она видела его в аптеке. Он ждал своей очереди у прилавка. Теперь он растерянно оглядывал подсобку, явно зайдя не туда. «Простите, я искал выход во двор», — начал он, но осекся, увидев ее. «Закройте дверь», — сказала Александра Александровна. Офицер замер. «Закройте дверь», — повторила она мягче, — «и поверните ключ». Он повиновался, не понимая еще, что происходит. Она подошла ближе, изучая его лицо. Молод, лет 25, с мягкими чертами и испуганными глазами. «Вы женаты?» «Нет, есть невесты в Петербурге». «Значит, опыт есть», — улыбнулась она и коснулась его щеки. Он не отстранился. Она поцеловала его, и офицер, приведенный в возбуждение ее прикосновениями, ответил с неожиданной горячностью. Она опустилась перед ним на колени, расстегнула его брюки и взяла в рот. Он застонал, вцепившись здоровой рукой в край стеллажа. Когда он кончил, она проглотила все и, поднимаясь, улыбнулась. Это было только начало. Она усадила его на стул и опустилась сверху, направляя его здоровую руку туда, где хотела ее чувствовать. Медленно вела ритм, показывая ему, как правильно ласкать женщину. Когда они одновременно достигли пика, она почувствовала знакомое уже ощущение власти и удовлетворения. Несколько минут они молчали, приходя в себя. Александра Александровна поправила волосы и платье. Он поспешил привести себя в порядок. «Ваш рецепт ждет у моего мужа, и это останется между нами». «Конечно», — ответил он все еще краснее и вышел. После его ухода Александра Александровна осталась одна. Тело, еще недавно сотрясаемое волнами страсти, теперь было расслабленным и приятно утомленным. Она подошла к маленькому зеркальцу, висевшему в углу подсобки. Волосы растрепались, губы опухли от поцелуев, на шее виднелся красноватый след, след зубов молодого офицера. Но глаза... Глаза сияли странным, почти нечеловеческим блеском. В них плясали серебристые искры, которых раньше не было. «Я свободна», — думала она, глядя в эти непривычно яркие глаза. «Наконец-то свободна от всех этих условностей, от всех этих правил и запретов. Я делаю то, что хочу, беру то, что мне нужно, и никто не может мне помешать». В этот момент у нее вдруг мелькнула странная мысль, что эти желания, эта жажда, это новое ощущение себя пришли не изнутри, а извне, что каждую ночь в ее снах кто-то другой вкладывает в ее голову эти фантазии, разжигает то, что толкает ее в объятия все новых мужчин. Но эта мысль была слишком пугающей, слишком опасной, и Александра Александровна отогнала ее. Она вернулась к столу, собрала счетовые книги и, приведя себя в порядок, вышла из подсобки с таким видом, будто действительно проверяла цифры и подсчитывала расходы. Карл Густавович, все еще занятый клиентами, лишь рассеянно кивнул, когда она проходила мимо, и не заметил ни слегка растрепанных волос, ни румянца на щеках, ни блеска в глазах. А где-то наверху, в маленькой комнате на втором этаже, Августина лежала на узкой кровати, улыбаясь закрытыми глазами. Ее лицо сияло от удовольствия, а серебристые глаза двигались под закрытыми веками, будто она видела сон. Или чужую жизнь, которую управляла, дергая за невидимые нити желаний и страстей.